Глава 16. На грани фола. Евгений. В который раз молча перелистываю фото в смартфоне. На них, как Вал мне недавно озвучил, моя новая семья. Залипаю глазами на Яне, рассматриваю ее лицо, пытаясь хоть что-то почувствовать. Кроме симпатии, увы, ничего не испытываю. Никаких внутренних химических процессов, заставляющих терять голову, не происходит. Красивая, нежная девочка. На первый взгляд скромняшка. Хрупкая, как фарфоровая статуэтка, с манящим глубоким взглядом. Но чем-то же она тебя зацепила, Жека. Чем? Хотя нет, вру. Губы у нее были волшебные. До сих пор чувствую теплое покалывание на своих. Непроизвольно поднимаю руку, чтобы стереть с губ разгулявшиеся мурашки. И сразу же отдергиваю пальцы обратно. Черт, кажется, теперь я еще больше растерян, потому что с этой девушкой я не просто знаком. Между нами случалась близость. Я был в нее влюблен. И нам предстоит жить под одной крышей, как мы делали это раньше. Однако, решая, что спать, все же мы будем по разным спальням. Во-первых, ситуация со Стеллой критическая. Было бы неэтично предаваться любовным утехам, когда по твоей вине человек находится на грани жизни и смерти. Во-вторых, не представляю, как отреагирует на это Яна после всего, что я ей наговорил в порыве ярости. А в-третьих, не в той я форме, чтобы доставить женщине удовольствие. На нервах отключаю экран смартфона, устремляя взгляд в лобовое окно. Уж лучше смотреть на ускользающие прерывистые полоски под колеса машины, чем ломать голову над тем, чего я не помню. Надолго моего терпения не хватает. Снова возвращаюсь к фотографиям. Нужно пытаться хоть что-то вспомнить, хоть какую-то несущественную деталь. Открываю папку «Мои», листаю. Яна причесывает Тима. Яна в обнимку со мной на диване в доме Завальских. Яна держит розового медведя. За ее спиной расположен тир. Мы целуемся на фоне моря, которое можно разглядеть через окна фуникулера. Мы снова в обнимку сидим за столиком в бизнес-джете, едим фруктовый салат. Тим сладко спит, пристроив голову на медвежью лапу. В соседнем кресле Яна листает журнал. Когда я летал за ними в Польшу? Черт! Что творится с моей памятью? Почему нет ни единой зацепки? Если бы мозг ужалил хоть один короткий импульс и оживил малейшие воспоминания, было бы намного легче. Хоть что-нибудь. Пытаюсь вспомнить и не могу выудить из головы даже доли продолжения тех картинок, что только что отложились в памяти. «Вот, возьмите!» Начальник моей охраны, о котором совсем недавно я даже не подозревал, передает мне в руку мои личные вещи. «Часы и браслет сняли с вас в больнице вместе с одеждой. Часы по привычке надеваю на запястье. Браслет же приходится внимательно рассмотреть. Я рядом. Сегодня, завтра, навсегда. Выгравировано на бляхе из драгоценного металла. Чей это подарок?» Вскидываю на Германа короткий взгляд. «Вы привезли его из Польши. У Яны Александровны есть идентичный. У вашего сына, кстати, тоже. А вот и ваш коттедж. Думаю, вам нужно сначала поговорить с Яной перед тем, как знакомиться с сыном». Устремляю взгляд за окно внедорожника, как только мы сворачиваем в нужный поворот. И спустя пару минут подъезжаем к двухэтажному особняку. Для меня по-прежнему все незнакомо. Почему я не могу с ним поздороваться без Яны? Пытаюсь прояснить ситуацию, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок. «Думаю, она захочет сама вам многое рассказать. Это ее право. Пусть им воспользуется». Мы заезжаем во двор. Машина Валентина, в которой находятся мои родители, следует за нами. Я бы хотел узнать причину, Герман. Есть еще что-то, чего я не знаю. Как вам уже известно, у мальчика погибли родители несколько месяцев назад. Единственное, что тревожило Яну Александровну, это неосведомленность Тима в том, что вы его родной отец. Мальчик об этом еще не знает. Ему понадобится время, чтобы принять то, к чему он не подготовлен. Ясно. Яна. Услышав во дворе шум машин, Лера со словами «быстро переодевайся и вниз» сбегает их встречать, а я застываю у окна, как вкопанная. Не вдохнуть, не выдохнуть, не пошевелиться. Сердце, сжавшись в груди до маленького комочка, в ожидании замирает. Глаза, впиваясь в его черный внедорожник, снова превращаются в два неиссякаемых источника влаги. Быстро смахиваю слезы, чтобы разглядеть лицо Захарова, потому что вниз я точно спускаться не планирую. По крайней мере, сейчас. Уж если и станет прогонять из своего дома, как из палаты, то хотя бы не на глазах у близких ему людей. Перевожу растерянный взгляд на другую машину. Из нее выходит Валентин. Следом выбираются наружу мужчина и женщина. Судя по возрасту, скорее всего, родители Жени. Осматриваются вокруг. Видимо, здесь впервые. Когда Герман с охранником выскальзывают из внедорожника и помогают Евгению выбраться из салона, во двор, мое сердце пускается вскачь, готовое проломить грудную клетку. Вцепляюсь пальцами в спинку кресла, чтобы не упасть, потому что его взгляд взмывает к моему окну и долго задерживается на нем. Не уверена, что Женя меня видит через занавеску, но дрожь от этого не ослабевает, доводит меня до очередной паники за считанные секунды. Беру в руки вязаный плед, кутаюсь в него и падаю без сил на кровать. Кроме желания выплакаться, больше никакого не возникает. Поэтому тянусь рукой за подушкой и утыкаюсь в нее лицом, чтобы приглушить приступ нахлынувшей истерики. Сворачиваюсь клубком. Зубы смыкаются на ткани, сжимая ее так сильно, что челюсти начинают сводить от боли. Его родной запах, забиваясь в легкие, с каждым рваным вдохом душу выворачивает наизнанку. Отравляет меня окончательно. Я же ничего не просила, кроме счастья. Господи, за что мне все это? За что? Я в жизни не чувствовала себя настолько одинокой, как сейчас. «Ян, Женя просил что-нибудь из домашнего переодеться». Валерия обрывается в дверном проеме и стихает. Потерявшись во времени, я даже не услышала ее стука. «Ты чего, подруга? Совсем раскисла?» «Яна, как ты покажешься ему на глаза в таком виде? Он ждет тебя в своем кабинете, хочет поговорить». «А больше он ничего не хочет». Звучит едва уловимо сквозь гулкие удары моего сердца. Оно разгоняется, как сумасшедшее, разбивая мою вселенную вдребезги. «Хочет принять душ и переодеться?» — как-то растерянно произносит Лера. «И ты ему в этом поможешь?» «Это он так сказал? Серьезно? Сомневаюсь, что ему нужна моя помощь». «Это вообще-то моя идея. Мой план для вашего сближения. Забудь. Я не пойду к нему. Передай, что я утром уеду. Не нужно больше никаких скандалов». «Ну что за чушь ты несешь? Ты же понимаешь, что ему будет сложно подняться по лестнице к тебе. Если ты хочешь избежать разговора благодаря еще одному несчастному случаю, тогда лежи». «У него есть охрана», — обиженно ворчу. «Ян, отнеси ему одежду, не дури. Ты сейчас совершаешь ошибку. Дмитрий Владиславович и Анна Николаевна хотели бы с тобой познакомиться. Представляешь, дети уснули, набегались за день так, что вырубились, не дождавшись ужина».